Формула «бытие определяет сознание», то есть сознание определяется бытием, верна, но также верно и то, что сознанием определяется внутренний мир человека и мысли, и поступки его. Дело в том, что сильные духи не подчиняются в той или иной мере окружающему, но подчиняют его, а слабые подчиняются. Ломоносов, Кампанелла, Петр I принадлежали к числу тех, кто сознанием своим переделывал окружающее и не подчинялся ему до известного предела. И в то же время знаете множество людей, плывущих не против, а по воле волн. Это рабы своей кармы. Победа в сознании. Одни являются слабой былинкой, гнущейся от каждого дуновения ветра, другие – гранитным утесом подобны. Но, конечно, многое, очень многое, определяется эпохой, народностью и прочими условиями жизни. Гений, рожденный среди дикарей или в семье высших представителей человечества, будет иметь разные возможности. При решении данного вопроса нельзя выбросить ни фактор сознания, ни фактор внешних условий. Из их равнодействующей образуется внутренний мир человека.